Граф Аспитис Превис обменялся несколькими выразительными словами с Бенни Гаррисом и направил лошадь герцогу. Вместе, шаг за шагом, продвигались они по мокрой густой траве. Восходящее солнце казалось размытым сияющим пятном над серым горизонтом. «Молодой Аспитис», — сердечно сказал Леобардис, — «какие новости?» Если у него и были не лучшие отношения с собственным сыном, он должен хотя бы проявлять снисходительность к друзьям Бенни Гарриса, даже если речь шла об Аспитисе, которого он считал наименее приятным представителем дома Превенов. «Разведчики только что вернулись, мой герцог». Граф, стройный, красивый молодой человек, был страшно бледен. «Мы меньше, чем в 5 лигах от стен Наглимунда, мой лорд». «Хорошо. Если Господь будет милостив к нам, мы окажемся там к концу дня». «Но Элиас опередил нас». Аспитис взглянул на сына герцога. Бенни Гаррис стряхнул головой и выругался про себя. «Он уже осадил крепость?» — удивленно спросил Леобардис. «Как? Он научил свои войска летать?» «О, нет, мой лорд, это не Элиас!» — поспешил поправиться Аспитис. «Это большое войско под флагом вепри и копий, знамена графа Гудвульфа Утаньяцкого. Он от нас в полулиге или около того, и он не пустит нас к воротам». Герцог облегченно покачал головой. «Сколько человек у Гудвульфа?» «Около 100 лошадей, мой лорд. Но верховный король не может намного отстать от него». «Что же, это мало должно нас беспокоить», — сказал Леобардис, направляя коня к одному из маленьких ручьев, пересекающих луговые земли на восток от Гринвуда. «Пусть верховный король и его войска там и томятся. Мы понадобимся Джошуа на близком расстоянии, где сможем беспокоить осадивших и держать открытыми их линию обороны». С громким плеском он въехал в поток. Бенни Гаррис и граф Аспитис тоже пришпорили коней. «Ну, отец», — сказал Бенни Гаррис, догоняя его, — «подумай только, наши разведчики говорят, что Гудвульф опередил армию короля всего 100 рыцарей». Аспитис согласно кивнул, и Бенни Гаррис сдвинул брови, стараясь, чтобы его слова звучали как можно убедительнее. «Нас втрое больше, а если послать вперед гонцов, к нам присоединятся и войска Джошуа. Мы раздавили бы Гудвульфа о стены Наглимунда, как между молотом и наковальней!» Он улыбнулся и хлопнул по закованному в доспехи плечу отца. «Подумай, как это понравится королю Элиасу! Ему придется дважды подумать, верно?» Некоторое время Леобардис молчал. Он оглянулся на развивающиеся знамена своих легионов, растянувшихся по лугам на целую милю. Солнце на минуту пробилось через дымку облаков, окрасив пригнувшуюся от ветра траву. Это напомнило ему лекеленский восточный зал его дворца. «Зовите трубача!» — вымолвил он. Аспитис повернулся и прокричал приказание. «Ха! Я пошлю всадников в Наглимунд, отец!» — сказал Бенни Гаррис, с облегчением улыбнувшись. Герцог видел, как сильно жаждал славы его сын, но этот подвиг принесет славу и Набану. «Выбери лучших, сын мой!» — крикнул он, когда Бенни Гаррис поскакал к войскам. «Потому что мы должны опередить время!» Он повысил голос до крика, и головы его легионов повернулись к нему. «Скачите, легионы! За Набан и мать-церковь! Да страшатся наши враги!» Бенни Гаррис вскоре вернулся доложить, что гонцы отправлены. Герцог Леобардис приказал трубачу замолчать и потом затрубить снова. Огромная армия помчалась вперед. Когда они выезжали из Инискрика, копыта стучали, раскатываясь барабанной дробью по лугам и долинам. В мутном утреннем небе сияло солнце, и по ветру полоскались голубые с золотом знамена. Зимородок летел к Наглимунду. Выводя из ворот Наглимунда 40 конных рыцарей, Джошуа все еще не надел свой ничем не украшенный шлем. Орфист Сангфугл выбежал следом, протягивая ему что-то. Принц натянул поводья, и лошадь перешла на шаг. «Что тебе?» — нетерпеливо спросил он, оглядывая туманный горизонт. Орфист задыхался. «Это знамя вашего отца, принц Джошуа», — сказал он, передавая сверток. «Привезено из Хейхолта. У вас нет никакого знамени, кроме серого лебедя Наглимунда. А что лучше дракона и древа могли бы вы желать?» Принц посмотрел на красно-белое знамя, полуразвернутое у него на коленях. Глаз огненного дракона сурово сверкал, как будто кто-то угрожал древу, вокруг которого он обвился. Диорнот, Изорн и еще несколько ближайших рыцарей выжидательно улыбались. «Нет», — сказал Джошуа, передавая знамя обратно Сангфугалу. Взгляд его был холоден и суров. «Я не мой отец, и я не король». Он повернулся, намотал поводья на правое запястье и поднял руку. «Вперед!» — воскликнул он. «Мы идем навстречу друзьям и врагам!» И отряд двинулся вперед по узким улочкам города. Цветы, брошенные провожающими со стен замка, падали на грязную разбитую дорогу за их спинами. «Что ты там увидел, Риммер?» — нахмурившись, спросил Таузер. «Что ты там бормочешь?» Маленький отряд Джошуа цветным пятнышком исчезал в тумане. «По краю горы к югу спускаются всадники», — ответил Ярнауга. «Мне не кажется, что их много, но то далеко». Он прикрыл глаза, как бы вспоминая что-то, потом снова открыл их, всматриваясь вдаль. Таузер непроизвольно начертал знак древа. Глаза старого Риммера были ясными и свирепыми и светились, как сапфировые лампы. «Голова вепря на скрещенных копьях», — прошипел Ярнауга. «Чье это?» «Готвольф», — смущенно сказал Таузер. Судя по тому, что видел на горизонте старый шут, северянин наблюдал за призраками. «Граф Утаньята! Рука короля!» Рядом на стене леди Варшева тоскливо смотрела вслед исчезающему отряду принца. «Он идет с юга, опережая основную армию Элиаса. Кажется, Леобардис увидел его. На Банае повернули к югу, как будто навстречу ему». «Сколько человек?» — спросил Таузер, чувствуя, что перестает понимать, что происходит. «Как тебе удается видеть все это? Я ничего не мог разглядеть, а мое зрение — это единственное, что...» «100 рыцарей! Может быть, даже меньше!» — перебил его северянин. «Вот что меня беспокоит. Почему их так мало?» «Боже милостивый, что затеял герцог?» — выругался Джошуа, поднимаясь в стременах, чтобы лучше видеть. «Они повернули на восток и на полном ходу мчатся к южным горам. Он потерял разум?» «Смотрите, мой лорд!» — крикнул Дернут. «Смотрите, там у подножия бычьей спины!» «Во имя любви к Эдену, это же армия короля! Что делает Леобардис? Он собирается атаковать Элиаса без нашей поддержки?» Джошуа хлопнул лошадь по шее, пришпорил ее и помчался вперед. «Кажется, их немного, принц Джошуа!» — окликнул Диорнот. «Возможно, это передовой отряд». «Почему он не послал гонцов?» — жалобно спросил принц. «Смотри, они хотят оттеснить его к Наглимунду и прижать к стене. Почему во имя Господа Леобардис не послал ко мне гонцов?» Он вздохнул и повернулся к Изорну, откинувшему со лба медвежий шлем своего отца, чтобы лучше видеть горизонт. «Ну что же, дружище, в конце концов, это проверка для нашего мужества». Неизбежность боя, казалось, словно мантия кутала Джошуа полной безмятежностью. Глаза его были спокойны, на губах играла странная полуулыбка. Изорн улыбнулся Диорноту, отвязывавшему щит от луки и седла, и снова взглянул на принца. «Пусть испытают его, лорд», — сказал сын герцога. «Вперед!» — вскричал Джошуа. «Перед нами разорители Зутаньята! Вперед!» С этим призывом он пустил галопом своего пегого скакуна, и дерн фонтаном разлетался под копытами лошади. «За Наглимунд!» — закричал Диорнот, высоко подняв меч. «За Наглимунд и за нашего принца!» «Готвольф еще держится!» — сказал Ярнауга. «Он остановился на горе, хотя на банайцы наступают. Джошуа повернул им навстречу». «Он вступил в сражение?» — испуганно спросила Варшева. «Что происходит с принцем?» «Он еще не достиг поля боя. Вот!» Ярнауга побежал по стене к юго-западной башне. «Рыцари Гутвульфа приняли первую атаку на банайцев! Все смешалось!» Он прикрыл глаза и постучал по векам костяшками пальцев. «Что? Что?» Таузер сунул палец в рот и яростно грыз его, безуспешно пытаясь что-нибудь разглядеть. «Ты мне тут не молчи, Риммер!» «Трудно понять, что там происходит с такого расстояния», — сказал Ярнауга, и совершенно напрасно, потому что ни один из двух его слушателей, так же, как и никто другой во всем замке, не видел ничего, кроме слабого двигающегося пятна в тени бычьей спины. «Принц приближается к месту сражения. Рыцари Гутвульфа и Леобардиса разбросаны по холмам. Теперь...» Он замолчал, сосредоточившись. «Ах!» — свирепо зарычал Таузер, хлопая себя по тощему бедру. «Во имя святого Муирфата и Архангела! Это хуже всего, что только можно себе вообразить! С тем же успехом я мог бы прочесть это в книге! Чёрт тебя побери, старец! Говори!» Все это разворачивалось перед Арнотом, словно во сне. Мрачное мерцание доспехов, крики и глухие удары клинков о щиты. Когда отряд принца приблизился к сражающимся, он увидел, как меняются лица рыцарей Набана и Эркинлендеров, и почувствовал, как вихрь удивления пронесся по битве при их появлении. В какое-то мгновение он почувствовал себя частицей сверкающего моря, несущейся на гребне нависающей волны. Через секунду рев и лязг оружия охватили его. Рыцари Джошуа врезались с фланга в вепре и копья Гутвульфа. Кто-то оказался прямо перед ним. Пустое лицо в маске шлема над обезумевшими глазами боевого коня. Диарнот почувствовал удар в плечо, от которого пошатнулся в седле. Копье врага ударилось в его щит и скользнуло в сторону. Он видел перед собой его темную накидку и, схватив меч двумя руками, взмахнул им. Меч прошел мимо щита и ударил в грудь рыцаря, скинул его с коня в грязную окровавленную траву. Теперь он был свободен. Диарнот огляделся, пытаясь различить знамя Джошуа, и почувствовал, как слабо пульсирует плечо. Принц и Изорн, сын Изгримнура, спина к спине сражались в центре бурлящей лавины рыцарей Гутвульфа. Быстрая рука Джошуа метнулась вперед, и Найдл пронзил забрало одного из украшенных черным гребнем всадников. Руки врага взлетели к закрытому металлом лицу, немедленно окрасившись кровью. И рыцарь рухнул на землю, скрывшись из глаз, когда попятилась оставшаяся без хозяина лошадь. Диарнот увидел Леобардиса, герцога Набана, на юго-восточном фланге битвы, под развивающимся знаменем Зимородка. Два рыцаря поблизости от него сдерживали упирающихся коней, и Диарнот догадался, что гигант в гравированных доспехах должно быть сын герцога Бенигарис. Черт бы побрал этого человека! Герцог Леобардис стар, но почему Бенигарис не вступает в битву? Это война! Новая фигура возникла перед ним, и Диарнот дернул за поводья, чтобы избежать стремительного удара боевого топора. Всадник, не оборачиваясь, промчался мимо, но за ним по пятам следовал другой. На некоторое время он позабыл обо всем, обмениваясь яростными ударами с утаньятом. Лязг и крики боя казались ему теперь ровным гулом стремительного водопада. Наконец он нащупал слабое место в защите своего противника и обрушил меч на его шлем, сминая шарнир забрала. Рыцарь повалился в сторону и сполз с коня, зацепившись ногой за стремя. Так он повис, напоминая заколотого борова в замковой кладовой. Обезумевшая лошадь уволокла его прочь. Граф Гутвульф в черном плаще и черном шлеме наносил удары направо и налево, отбиваясь от двух одетых в голубое набанайских воинов, как будто они были несмышленными мальчишками всего в броске камня Диарнота. Молодой рыцарь уже пригнулся в седле, чтобы мчаться к нему. Сколько славы в том, чтобы обменяться ударами с чудовищем Утаньята, когда упавшая рядом с ним лошадь развернула его собственного коня в другую сторону. Остановившись, все еще одурманенный, словно во сне, он обнаружил, что скакал вниз с горы через самую гущу сражения. Перед ним было синее с золотом знамя Леобардиса. Герцог с развивающимся из-под шлема белыми волосами стоял, высоко поднявшись в стременах, выкрикивая слова ободрения своим людям. Потом опустил забрало и скрыл свои ясные глаза, собираясь вступить в бой. На глазах у Диарнота сон обернулся кошмаром. Тот, кого он считал Бенигарисом, двигаясь так медленно, что Диарноту казалось, он может в любой момент протянуть руку и остановить его, вытащил длинный клинок и аккуратно обдуманно вонзил его сзади в шею герцога. В шуме и безумии бурлящей битвы никто, кроме Диарнота, не видел этой чудовищной сцены. Когда обогренный кровью клинок был вытащен, Леобардис воздел к небу дрожащие руки в железных перчатках, как бы пытаясь проговорить что-то через душащее его всепоглощающее горе, и спустя секунду осел в седле, склонившись к белой шее своей лошади, по которой потоком хлынула его кровь. Потом он медленно упал на землю. Бенигарис некоторое время смотрел на него, как будто увидел выпавшего из гнезда птенца, потом поднес к губам рог. На мгновение Диарноту показалось, что в черной прорези шлема Бенигариса что-то блеснуло, словно сын герцога перехватил его ошеломленный взгляд через головы сражающихся людей. Рог пел долго и хрипло, и многие головы повернулись на зов. «Тамбану Леобардисей!» — проревел Бенигарис, и, как это ни чудовищно, голос его был хриплым и скорбным. «Герцог пал! Отец убит! Отходите!» Он снова затрубил в рог. Диарнот в ужасе смотрел на него, не в силах поверить, как вдруг со склонов горы ответил другой сигнал. Одетые в доспехи всадники выскочили из-за тенистого укрытия деревьев. «Огни севера!» — простонал Ернауга, погрузив Таузера в пучину отчаяния. «Скажи там, как идет битва?» «Боюсь, она проиграна», — сказал Риммер голосом гулким, как ночное эхо. «Кто-то упал!» «О!» — выдохнула Варшева, и слезы были в ее глазах. «Джошуа! Это не Джошуа!» «Не могу сказать. Я полагаю, что это может быть Леобардис. Но еще одно войско спускается с горы, одеты в красное, на знамени орел». «Фальшир!» — простонал Таузер и, стянув с головы шапку с бубенцами, со звоном швырнул ее о камень. «Матерь Божья, это граф Фенгбальд! О, Узирис Эдан, спаси нашего принца, ублюдки королевские!» «Они ударят по Джошуа, как молот», — сказал Гернауга. «А набанайцы, по-моему, в замешательстве. Они...» «Отступайте!» — кричал Бенигарис, и Аспитис Первис рядом с ним выхватил знамя из рук потрясенного пажа Леобардиса и растоптал мальчика копытами своего коня. «Их слишком много!» — кричал он. «Герцог мертв! Отступайте!» Диарнот развернул коня и поскакал через кровавую свалку обратно к Джошуа. «Западня!» — кричал он. «Рыцари Фенгбальда ураганом неслись с горы, их клинки сверкали. Это западня, Джошуа!» Он прорубил дорогу через двух вепрей Гудвульфа, пытавшихся преградить ему путь, получив несколько сильных ударов по щиту и мечу. Он сразил второго прямым ударом в горло и чуть не потерял свой меч, застрявший в теле. Он видел, что по его забралу течет кровь, но не знал, чья. Принц звал назад своих рыцарей. Рок Изерна трубил, перекрывая крики и звон оружия. «Бенигарис убил герцога!» — крикнул Диорнот. Джошуа ошеломленно обернулся, когда окровавленная фигура молодого рыцаря выехала на него. «Бенигарис заколол его сзади! Мы в ловушке!» На мгновение принц замешкался, подняв руку, словно хотел откинуть забрало и оглядеться. Фенгбальд и его орлы скакали к тылу наглимунцев, стараясь отрезать им путь к отступлению. Принц поднял обернутую поводьями руку со щитом. «Труби в рог, Изерн!» — крикнул он. «Мы должны пробиться! Назад! Назад в Наглимунд! Мы преданы!» Под звук рога, со страшными гневными криками, рыцари Джошуа бросились вперед прямо к растянувшейся по холму цепи всадников Фальшира, Дернот гнал лошадь, пытаясь достигнуть передовых рыцарей, и видел, как сверкающий клинок Джошуа обходил защиту первого орла, нанося змеиные удары под рукой рыцаря. Потом Дернот увидел прямо перед собой красные плащи. Он взмахнул мечом и выругался. Он не знал и сам, что его щеки, закрытые шлемом, были мокры от слез. Люди Фенгбальда, смущенные свирепостью нападающих, медленно поворачивались, и в этот момент наглемунцы прорвались. Набанайские легионы в панике и беспорядке бежали к Энискрику. Гутвульф не стал преследовать их, а послал свой отряд на подмогу Фенгбальду. Диарнот гладил шею коня. Он слышал тяжелое дыхание лошади, когда они галопом неслись назад через луга и вспаханные поля. Звуки погони постепенно затихали, а впереди вырастали стены Наглимунда. Ворота были подняты и ждали их, словно черная разверстая пасть. Голова Диарнота пульсировала, как барабан, по которому выбивают дробь. Ему внезапно очень захотелось быть проглоченным, чтобы скатиться в глубокое темное забвение и никогда больше не выходить на свет».